вывел на первой странице новенькой тетрадки. «Спасибо тебе, мамочка, за все. Я думала, она обрадуется, когда увидит эту тетрадку, и оставил ее открытой на столе. Но получилось наоборот. Мама так расплакалась, что я еле успокоил ее. Она вырвала тот листок и спрятала вместе с отцовскими письмами. Надо будет как-нибудь Димке его показать. Хотя зачем? Конечно, ничего я один не сделал бы, разве что научился бы письма писать. А кому я их писал бы? Сам себе, что ли? Нет, учиться по-настоящему я начал осенью 49-го, когда за это дело взялся Гена Шаповалов. Он был старше меня с 28-го, но я называл его Геной. Просто язык не поворачивался называть его по имени и отчеству, щуплого белобрысого парнишку, такого подвижного, что он и минуты не мог усидеть спокойно. Гена жил на нашей улице, второй дом за колонкой, рядом с бабкой Козельской, и все мы, пацаны, страшно этим гордились, потому что наша улица носила имя Ивана Макаровича Шаповалова, Гениного отца. Так ее назвали сразу после войны. До войны она называлась Шоссейной. Я хорошо помню Ивана Макаровича. Он был такой же невысокий и худой, как Гена, и у него также разлетались белобрысые волосы. Иван Макарович работал часовым мастером. В мастерской он стягивал волосы широкой черной резинкой. Мастерская у Шаповалова была крохотная, трем человекам не поместиться, с узкой дверью и окном во всю стену на улицу. И на этом окне перед войной стояли всякие старинные часы. Бронзовые, чугунные, с резными деревянными фигурками. Были часы с боем, с колокольчиками, с кукушкой. И мы прилипали носами к стеклу и пялили на них глаза. А Иван Макарович сидел за столом, уставленным всякими ящичками, и потрошил какой-нибудь дряхлый будильник, зажав правым веком лупу. Иногда он поднимал голову, усмехался нам и выходил из мастерской. Мы и не думали задавать драпака. Все знали, что часовой мастер даже мухи не обидит, и, наоборот, жались к двери. А он садился на порожек и угощал нас леденцами из большой жестяной коробки. Иван Макарович бросил курить и постоянно таскал эту коробку в кармане. Мы отчаянно завидовали Гене. Отец разрешил ему заводить часы с подоконника, стирать с них пыль, ковыряться в старых ходиках. И какой же он бывал важный, надутый, с лупой в глазу, как старательно он не замечал нас. Во время войны Иван Макарович Шаповалов стал руководителем городского подполья, а маленькая часовая мастерская — подпольным городским комитетом партии и штабом.